Месяц спустя, 24 марта, поселенцы праздновали третью годовщину своего пребывания на острове Линкольна. Глава 14. Прошло 3 года. Вопрос о постройке нового корабля, решение, колония процветает, судостроительная верфь, холода в южном полушарии, Пенкроф смиряется, стирка белья, гора Франклина. Прошло 3 года с тех пор, как пленники бежали из Ричмонда. Сколько раз за эти 3 года они говорили о своей родине. Никогда они не забывали о ней. Они не сомневались в том, что гражданская война кончилась, причем не допускали и мысли, чтобы справедливое дело северян не восторжествовало. Но каковы были перипетии этой ужасной войны? Много ли пролито было крови? Кто из друзей и знакомых пал в сражениях? Вот о чем часто беседовали колонисты, не зная, скоро ли настанет день, когда они увидят родную страну. Возвратиться на родину хотя бы на несколько дней, возобновить связь с обитаемым миром, установить постоянное сообщение между родной страной и островом. После этого они готовы были провести долгие годы в основанной имени колонии, которая стала бы тогда зависеть от метрополии. И, быть может, эти годы оказались бы лучшей, счастливейшей порой их жизни. И разве все это было несбыточной мечтой? Но мечта их могла осуществиться лишь 2 путями. Или в воды острова Линкольна придет какой-нибудь корабль, или колонисты сами построят достаточно большое судно, чтобы доплыть на нем до ближайшей земли. «А может быть, — говорил Пенкроф, — наш гений-покровитель представит нам возможность возвратиться на родину». Право, если бы Пенкрофу и Набу сказали, что в заливе Акулы или в порту воздушного шара их ждет корабль водоизмещением в 300 тонн, они бы нисколько не удивились, даже глазом бы не моргнули, решив, что это в порядке вещей, ибо ждали от незнакомца любых чудес. Но Сайрос Смит, как человек менее доверчивый, советовал им вернуться к реальной действительности и самим приняться за постройку судна. Задача эта поистине являлась неотложной, так как следовало поскорее отвезти на остров Табор записку о новом местопребывании Айртона. Бонадвентура уже не существовала. Для постройки нового корабля требовалось по меньшей мере 1,5 года. Облизилась зима. Словом, до будущей весны нечего было и думать о поездке. «Что ж, у нас будет достаточно времени, и к наступлению теплых дней мы успеем подготовиться как следует», сказал инженер Пенкрофу, беседуя с ним на эту тему. «Я думаю, друг мой, что раз нам нужно заново строить судно, лучше всего сделать его размерами побольше. Еще неизвестно, посетит ли шотландская яхта остров Табор. Может статься, что она приплыла туда несколько месяцев назад, что шотландцы долго искали Айртона и, не найдя никаких следов его пребывания на острове, уплыли обратно. Нет, нам с вами надо построить такой корабль, чтобы в случае нужды мы могли добраться на нем до островов Полинезии или до Новой Зеландии. Как вы думаете?» «Я думаю, мистер Сайрос, — ответил моряк, — я думаю, что вы со всяким делом справитесь. У вас и большой корабль получится не хуже маленького. Дерева и инструментов у нас достаточно, значит, все зависит от времени. А сколько месяцев потребуется на постройку корабля водоизмещением в 250-300 тонн? — спросил Сайрос Смит. «Месяцев 7-8, по меньшей мере, — ответил Пенкроф. Да еще не забывайте, что зима подходит, а в сильные холода трудно обрабатывать дерево. Значит, считайте, что несколько недель пропадут зря. И дай бог, если мы спустим корабль на воду в ноябре месяце». «Вот и хорошо, — сказал Сайрос Смит. Самая подходящая пора для путешествия на остров Табор или даже в более далекие края». «Правильно, мистер Сайрос, — ответил моряк. — Делайте чертежи. Рабочие готовы. Я думаю, в таком деле Айртон будет нам хорошим помощником». Посовещались с остальными колонистами, те одобрили замысел инженера. И действительно, идея была превосходная. Правда, построить корабль водоизмещением от 200 до 300 тонн задача нелегкая, но колонисты верили в свои силы, что вполне оправдывалось уже достигнутыми успехами.